Было бы довольно пошло утверждать в каком бы то ни было отношении исключительность нашего времени. Так же и в отношении философии. Каждое время считает себя исключительным, и это неинтересно. Интересно другое. Отношение философии к своему времени, к своей современности. Способ осознания философии своего времени, который меняется от эпохи к эпохе. Сказать, что всякая философия есть продукт или, еще хуже, отражение своей эпохи, значит ровно ничего не сказать. Но всякий период в истории философии отмечен особым отношением философии к нефилософской действительности, к культуре, к науке, к политике, к просто жизни. Иногда такого отношения нет или почти нет, как у Канта или Шопенгауэра. Иногда оно мягко положительное, как у Декарта, или совсем положительное, как у Гегеля. Иногда сугубо отрицательное, как у Киркегора или Ницше. Иногда оно строит будущее по образцу прошлого, как у Платона. Или считает прошлое закончившимся на настоящем, как у Гегеля. Иногда оно проецирует сегодняшний день истории равно на прошлое и будущее. Маркс рассматривает капитализм его сегодняшнего дня как то, к чему привела логически история и что логически же приведет к коммунизму завтрашнего дня. Руссо видел перспективу завтрашнего дня в возвращении к никогда не существовавшему позавчерашнему. Специфика философии XX века в том, что она постепенно переставала осознавать сегодняшний день как то, что можно мыслительно зафиксировать, и культуру сегодняшнего дня как то, что можно отграничить от другой культуры или некультуры. Оказалось, что настоящее трудно или невозможно остановить. Оно слишком стремительно отрывается от прошлого, чтобы можно было продолжать верить в эволюционность или даже революционность исторического процесса или в сам этот процесс, и что само будущее работает сейчас и здесь, обгоняя предсказания и предчувствия наблюдателей. Оказалось, что уже на глазах наших дедов и отцов различные культуры превращались в культуру мира, одну культуру Земли, культуру, которой придется еще привыкать к тому, что взаимодействовать надо будет с самой собой, ибо других культур не будет. И все равно, как эта изменяемость оценивается или будет оцениваться догматиками как благо или как зло, как деградация или прогресс. Реальные философы XX века это чувствуют и предчувствуют как сегодняшний предмет философствования и как объект, без анализа которого сам философ потеряется, исчезнет как субъект этого философствования. В самом деле, этот философский феномен осмысленной изменяемости мира вместе с надвигающимся универсальным миром одной мировой культуры, одними философами чувствуется и чувствовался, другими только предчувствовался. То есть философски осознавался как предчувствие. Именно в этом предчувствовании русская философия впервые оказалась как бы подключенной к основной европейской линии. Стала европейской. Из трех главных предчувствователей двое русских – Владимир Соловьев и Николай Бердяев. Третий исторически между ними был Освальд Шпенглер. Три первых философа-экзистенциалиста Габриэль Марсель, Унамуно и Ортего и Гассет не воспринимали изменяющийся мир прямо, в упор, но были глубоко причастны к нему тоном и настроением своих учений. Так же, как еще один замечательный русский религиозный философ Лев Шестов. Затем, на закате жизни, так сказать, в поле этой проблемы, вступает крупнейший философ неокантианского направления Эдмунд Гуссерль и замечательный немецкий экзистенциалист, а также крупнейший врач Карл Ясперс. К ним по времени причастности к этой проблеме примыкает молодой Жан-Поль Сартр. В те времена автор, пожалуй, самой замечательной экзистенциалистской работы «Бытие и ничто». Впоследствии именно он, как никто другой, сделался жертвой этого рокового для его духа динамизма современности. Но в 30-х он смог почувствовать ее пульс и осознать содержащуюся в ней угрозу и надежду. Еще один его коллега, Камю, оказался единственным французским философом этого направления, который не был раздавлен ужасом Второй мировой войны и смог выдержать последовавший за ней ужас философской и моральной деградации этой, в общем, самой типичной для современности философской школы. Было бы, однако, неправильным думать, что развитие мировой философии в ее отношении к проблеме меняющегося мира было линейным. Напротив, оно полно отклонений, перерывов и локальных географических вариантов. Из последних наиболее типичен пример американского философа-прагматиста Дьюи, который и после Первой мировой войны продолжал взирать на мир все с той же провинциальной ясностью и уверенностью, с которой смотрел на довоенный мир основатель этого направления Уильям Джеймс, взгляды которого для начала века не были ни провинциальны, ни догматичны. Здесь я хотел бы отметить одну важную психологическую черту, отличающую реакции современных философов от реакции их классических предшественников. Для Канта, например, факт французской революции, как и для Гегеля, ощущался как то исторически новое, что при всей своей новизне никак не отменяло прежних культурных ценностей. Ход истории продолжался. Даже для Ницше историческая, христианская, европейская культура, хотя и являлась тем, что следовало бы отменить, но все-таки оставалась неотменимым фактом действительности. Однако уже современник Ницше Владимир Соловьев, теологически утверждая христианство, ясно понимал, что та религиозная ситуация, которая сложилась к концу XIX века в России, в мировом христианстве, да и вообще в мире, неразрешима в порядке продолжения истории, что отрыв от прошлого не исторически необходим, а неизбежен теологически. И что вовсе не важно, как оценивать эту неизбежность, пессимистически или оптимистически, ибо она есть то будущее, которое уже содержится в настоящем. Именно поэтому Соловьева надо отнести к современной философии, как историософа. Поэтому и для Шпенглера прошлый день был тем, что невозможно вернуть. Поэтому же Бердяев, оказавший именно в этом отношении огромное влияние на западные литературные и философские круги, полагал, что будущее человечества невыводимо из его прошлого, а из настоящего может быть выведено решительно все, что угодно. Нет такой безумной утопии, которая не могла бы стать действительностью, так говорил Бердяев в ранних 30-х. Но оказалось, что так просто разделаться с прошлым невозможно. Вместе с концепцией культурной преемственности рушилась концепция человека, носителя культуры и творца прогресса. Но одновременно рушилась и марксистская концепция человека, субъекта и объекта классовой борьбы и носителя социальных противоречий. Националистические идеологии получили силу и размах, невиданные доселе в истории человечества. Век классовых идеологий кончился практически к концу Второй мировой войны. Немногие оставшиеся интернациональными социально-политические системы оказываются объективно отождествленными или совпадающими по своим целям и методам с той или иной конкретной националистической политической программой. В итоге, в подавляющем большинстве стран, люди и даже философы оказались до такой степени во власти националистических психозов, что власть классовых идеологий прошлого века представляется довольно слабой, если не либеральной, и уж вовсе смехотворной выглядит классическая гегелевско-марксовская проблема отчуждения и самоотчуждения личности. Блестящая абстракция Гегеля и игра ума молодого Маркса, которого нынешние апологеты либерального марксизма хотят противопоставить Марксу старому, стали страшным фактом, увы, вне философской действительности. В 20 веке даже догматику ясно, что личность отчуждается при всяком строе, и при социалистическом еще гораздо сильнее, чем при капиталистическом. То есть, что проблема ушла, так сказать, из философии в реальную жизнь, в которой она философски уже не может быть осмыслена. И мы видим, как поздний, очень старый Жан-Поль Сартр в отчаянии, и не философском, а самом что ни на есть банально человеческом отчаянии, предлагает для исправления человечества такой букет революционных мер, который ужаснул бы не только молодого Плеханова, но и средних лет Ленина. Ленин назвал бы нынешнюю позицию Сартра мелкобуржуазным левацким перегибом. Но эта фразеология уже давно потеряла свой смысл. У французского философа Альтюссера и покойного немецкого философа Адорна мы можем видеть менее истерический или, скажем, более философский вариант реакции на дегуманизацию или обесчеловечивание в современном меняющемся мире. И, наконец, последняя проблема, исключительно характерная и абсолютно необходимая для философского осознания нынешнего мерцающего дня. Новая религиозная ситуация. Та ситуация, которую пессимисты справа характеризуют как всеобщий упадок веры, а оптимисты слева как кризис религиозного мировоззрения. Я же думаю, что дело здесь совсем другом. Секуляризация второй половины XX века есть бесспорный факт. Но этот факт ничего не говорит о религии как таковой в ее духовно-догматическом содержании. Он говорит лишь о ее социальной функции. Вернее, о том коренном изменении ее социальной функции, которая принимается за ее деградацию. Реакцией на это изменение и является новый вариант антропологической философии, придуманной Тейяр де Шарденом. Вот, собственно, с чем мы будем иметь дело в нашей серии радиопередач. Как видно из того, что здесь говорилось, Далеко не о всех философов современности будет идти речь, и далеко не все важные и существенные проблемы попадут в круг наших проблем. Ибо наша задача здесь показать философию XX века только в одном ее важнейшем аспекте – общемировоззренческом, то есть в ее теоретическом отношении к тому будущему, в котором мы уже живем, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Эта программа будет состоять из 23 передач, посвященных либо отдельным мыслителям, либо отдельным проблемам в их учениях.